Глава 42. Дорожка эта скоро превратилась в тропинку и, наконец, совсем исчезла, пересеченная канавой. Санин посоветовал вернуться, но Марья Николаевна сказала: «Нет, я хочу в горы. Поедем прямо, как летают птицы», и заставила свою лошадь перескочить канаву. Санин тоже перескочил. За канавой начинался луг, сперва сухой, потом влажный, потом уже совсем болотистый. Вода просачивалась везде, стояла лужицами. Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этим лужицам, хохотала и твердила: «Давайте школьничать!» «Вы знаете, — спросила она Санина, — что значит охотиться по брызгам?» «Знаю, — отвечал Санин. «У меня дядя был псовый охотник, — продолжала она. Я с ним езживала весною. Чудо! Вот и мы теперь с вами по брызгам. А только я вижу, вы русский человек, а хотите жениться на итальянке. Ну да, это ваша печаль. Это что, опять канава? Гоп!» Лошадь перескочила, но шляпа упала с головы Марьи Николаевны, и кудри ее рассыпались по плечам. Санин хотел было слезть с коня и поднять шляпу, но она крикнула ему: «Не трогайте, я сама достану!» Нагнулась низко с седла, зацепила ручкой хлыста за вуаль и точно достала шляпу, надела ее на голову, но волос не подобрала и опять помчалась, даже гикнула. Санин мчался с нею рядом, рядом с нею, и перепрыгивал рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабкивался, несся под гору, несся в гору и все глядел ей в лицо. Что за лицо? Все оно словно раскрыто. Раскрыты глаза, алчные, светлые, дикие. Губы, ноздри раскрыты тоже и дышат жадно. Глядит она прямо, в упор перед собою, и кажется всем, что она видит, землею, небом, солнцем и самым воздухом, хочет завладеть эта душа. И об одном только она и жалеет. Опасностей мало, всех бы их одолела. «Санин!» — кричит она. «Ведь это как в бюргеровой Леноре, только вы не мертвый, а? Не мертвый! Я живая!» Разыгрались удалые силы. Это уж не амазонка пускает коня в галоп, это скачет молодой женский кентавр, полузверь и полубог. И изумляется степенный, благовоспитанный край, попираемый ее буйным разгулом. Марья Николаевна остановила, наконец, свою вспененную, забрызганную лошадь. Она шаталась под нею, а у могучего, но тяжкого санинского жеребца прерывалось дыхание. «Что, Люба?» – спросила Марья Николаевна каким-то чудным шепотом. «Люба!» – восторженно отозвался Санин, и в нем кровь разгорелась. «Постойте, то ли еще будет?» Она протянула руку. Перчатка на ней была разорвана. «Я сказала, что приведу вас к лесу, к горам. Вот они, горы!» Точно, покрытые высоким лесом, зачинались горы в шагах в 200 от того места, куда вылетели лихие всадники. «Смотрите, вот и дорога. Оправимтесь и вперед. Только шагом. Надо дать лошадям вздохнуть». Они поехали. Одним сильным взмахом руки Марья Николаевна отбросила назад свои волосы, посмотрела потом на свои перчатки и сняла их. «Руки будут кожей пахнуть», — сказала она. «Да ведь это вам ничего, а?» Марья Николаевна улыбалась, и Санин улыбался тоже. Эта бешеная скачка их как будто окончательно сблизила и подружила. «Сколько вам лет?» — спросила она вдруг. 22. «Не может быть! Мне 22 тоже. Годы хорошие. Сложи их вместе, и то до старости далеко. Однако жарко. Что, я раскраснелась?» «Как маков цвет». Марья Николаевна утерла лицо платком. «Только бы до лесу добраться, а там будет прохладно. Этакой старый лес, точно старый друг. Есть у вас друзья?» Санин подумал немного. «Есть, только мало. Настоящих нет. А у меня есть настоящие, только не старые. Вот тоже друг, лошадь. как она тебя бережно несет. Ах, да здесь отлично. Неужто я послезавтра в Париж еду? Да, неужто, подхватил Санин. А вы во Франкфурт? Я непременно во Франкфурт. Ну что ж, с Богом! Зато сегодняшний день наш, наш, наш! Лошади добрались до опушки и вошли в нее. Тень леса накрыла их широко и мягко со всех сторон. «О, да тут рай!» — воскликнула Марья Николаевна. «Глубже! Дальше в эту тень, Санин!» Лошади тихо двигались глубже в тень, слегка покачиваясь и похрапывая. Дорожка, по которой они выступали, внезапно повернула в сторону и вдалась в довольно тесное ущелье. Запах вереска, папоротника, смолы сосновой, промозглой, прошлогодней листвы так и сперся в нем, густо и дремотно. Из расселин бурых крупных камней било крепкой свежестью. По обеим сторонам дорожки высились круглые бугры, поросшие зеленым мохом. «Стойте!» – воскликнула Марья Николаевна. «Я хочу присесть и отдохнуть на этом бархате. Помогите мне сойти». Санин соскочил с коня и подбежал к ней. Она оперлась об его плечи, мгновенно спрыгнула на землю и села на одном из маховых бугров. Он стал перед нею, держа в руках поводья обеих лошадей. Она подняла на него глаза. «Санин, вы умеете забывать?» Санину вспомнилось вчерашнее в карете. «Что это? Вопрос или упрек?» «Я отроду никого ни в чем не упрекала». «А в присуху вы верите?» «Как?» «В присуху. Знаете, у нас в песнях поется. В простонародных русских песнях». «А, вот вы о чем говорите», – протянул Санин. «Да, я об этом. Я верю. И вы поверите». «Присуха, колдовство. Все на свете возможно. Прежде я не верила, а теперь верю. Я себя не узнаю». Марья Николаевна подумала и оглянулась. «А мне сдается, место это мне как будто знакомое. Посмотрите-ка, Санин, за тем широким дубом. Стоит деревянный красный крест, аль нет?» Санин сделал несколько шагов в сторону. «Стоит». Марья Николаевна ухмыльнулась. «А, хорошо, я знаю, где мы, пока еще не потерялись. Это что стучит, дровосек?» Санин поглядел в чащу. «Да, там какой-то человек сухие сучья рубит». «Надо волосы в порядок привести», – проговорила Марья Николаевна. «А то увидит, осудит». Она сняла шляпу и начала заплетать свои длинные косы, молча и важно. Санин стоял перед нею. Ее стройные члены явственно рисовались под темными складками сукна, с кое-где приставшими волокнами мха. Одна из лошадей внезапно встряхнулась за спиной Санина. Он сам затрепетал невольно с ног до головы. Все в нем было перепутано, нервы натянулись, как струны. Недаром он сказал, что сам себя не узнает. Он действительно был околдован. Все существо его было полно одним, одним помыслом, одним желанием. Марья Николаевна бросила на него проницательный взгляд. «Ну вот теперь все как следует», — промолвила она, надевая шляпу. «Вы не садитесь? Вот тут. Нет, погодите, не садитесь. Что это такое?» По верхушкам деревьев, по воздуху лесному, прокатилось глухое сотрясение. «Неужели это гром?» «Кажется, точно гром», — ответил Санин. «Ах, да это праздник! Это просто праздник! Только этого не доставало!» Глухой гул раздался вторично, поднялся и упал раскатом. «Браво! Бис! Помните, я вам говорила вчера об Энеиде? Ведь их тоже в лесу застала гроза. Однако надо убраться». Она быстро поднялась на ноги. «Подведите мне лошадь. Подставьте мне руку. Вот так. Я не тяжела». Она птицей взвелась на седло. Санин тоже сел на коня. «Вы домой?» – спросил он неверным голосом. «Домой?» – отвечала она с расстановкой и подобрала поводья. «Ступайте за мной!» – приказала она почти грубо. Она выехала на дорогу и, минуя Красный Крест, опустилась в лощину. Добралась до перекрестка, повернула направо, опять в гору. Она, очевидно, знала, куда держала путь. И шел этот путь все вглубь да вглубь леса. Она ничего не говорила, не оглядывалась. Она повелительно двигалась вперед. И он послушно и покорно следовал за нею, без искры воли в замиравшем сердце. Дождик начал накрапывать. Она ускорила ход своей лошади, и он не отставал от нее. Наконец, сквозь темную зелень еловых кустов, из-под навеса серой скалы, глянула на него убогая караулка с низкой дверью в плетеной стене. Марья Николаевна заставила лошадь продраться сквозь кусты, спрыгнула с нее и, очутившись вдруг у входа караулки, обернулась к Санину и шепнула: «Эней!» 4 часа спустя Марья Николаевна и Санин в сопровождении дремавшего на седле грума возвратились в Висбаден, в гостиницу. Господин Полозов встретил свою супругу, держа в руках письмо к управляющему. Вглядевшись в нее попристальнее, он, однако, выразил на лице своем некоторое неудовольствие и даже пробормотал: «Неужто проиграл пари?» Марья Николаевна только плечами пожала. А в тот же день, 2 часа спустя, Санин в своей комнате стоял перед нею, как потерянный, как погибший. «Куда же ты едешь?» – спрашивала она его. «В Париж или во Франкфурт?» «Я еду туда, где будешь ты, и буду с тобой, пока ты меня не прогонишь», – отвечал он с отчаянием и припал к рукам своей властительницы. Она высвободила их, положила их ему на голову и всеми 10 пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы. Сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество. А глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза».